Наконец, мы вышли к последнему перекрестку перед площадью. Впереди виднелся угол высокого, богато украшенного здания, без сомнения, дворец. И тут же вежа тревожно пискнула, окрашивая всю площадь перед дворцом в красный цвет. Засада. Множественные огневые точки. Артиллерия, малый калибр. Я поднял руку, останавливая отряд. Похоже, легкой прогулки не предвиделось. Испанцы приготовились встретить нас во всеоружии. А пока мы крались по задворкам, словно лисы, вынюхивающие путь к курятнику, Генри Морган со своей основной ватагой творил историю на главных улицах Портобелло, или, вернее, кровавую баню, тут уж как посмотреть. Я, конечно, не мог видеть этого воочию, но вежа услужливо транслировала мне общую картину происходящего, дополняя ее отрывочными звуками боя и докладами моих сигнальщиков, рассредоточенных по крышам. Картина вырисовывалась эпическая. В лучших традициях пиратских саг, Морган, этот валлийский дьявол с ангельским лицом и повадками матерого волка, вел свою орду по самой широкой авениде, прямой как стрела, ведущей от порта к центральной площади, той самой, где красовался губернаторский дворец. Улица эта, носившая какое-то пафосное имя вроде проспект короля Филиппа или путь вице-короля, сейчас больше походила на дорогу в ад. Его пираты, а это была самая что ни на есть отборная сволочь со всех Карибов, сливки пиратского общества, если можно так выразиться, перли напролом. Воодушевленные близостью вожделенной добычи, распаленные недавней победой над фортами и вкусом первой крови, они были подобны неудержимому потоку лавы. Баррикады, наспех возведенные испанцами из бочек, повозок, обломков мебели, они просто сметали, неслись на них с диким ревом, рубя и коля все, что шевелилось. Из окон и с крыш домов, выходивших на авениду, испанские солдаты и немногочисленные отважные горожане пытались оказать сопротивление. Сверху летели пули, камни, черепица, кто-то даже выливал кипяток. Но это было все равно, что пытаться остановить ураган, швыряя в него пригоршни песка. Пираты Моргана отвечали на это шквальным огнем из мушкетов и пистолетов, а затем, недолго думая, просто выламывали двери и врывались в дома. Что там происходило дальше? Вежа деликатно не показывала, но догадаться было нетрудно. Крики, выстрелы, короткая, яростная схватка и тишина. Или, наоборот, еще более громкие победные вопли. Сам Морган, как всегда, был в самой гуще событий. Я видел его через оптику вежи, словно ожившая иллюстрация к книге о корсарах. Распахнутая на груди рубаха, перевязь с пистолетами, дымящаяся сабля в руке. Он не прятался за спинами своих людей, он вел их за собой, личным примером показывая, как надо убивать и грабить. Хладнокровный, расчетливый, невероятно жестокий и при этом дьявольски эффективный. Он был прирожденным лидером для таких вот операций. Он не рефлексировал, не сомневался. Была цель, золото и слава. Были препятствия, испанцы. Препятствия нужно было устранить, максимально быстро и кроваво. Он прекрасно понимал, что в уличной схватке, особенно с таким разношерстным войском, как у него, решают два фактора. Скорость и натиск. Нельзя было давать испанцам опомниться, перегруппироваться, занять выгодные оборонительные позиции. Нужно было давить, давить и еще раз давить, не давая им передышки, загоняя в угол, как крыс. И он давил. Его пираты, чувствуя эту звериную уверенность своего предводителя, становились еще более дерзкими и безжалостными. Они ломились в запертые лавки, вышибая двери плечом или топором, вытаскивали на улицу перепуганных торговцев, требуя денег и ценностей. Тех, кто сопротивлялся или медлил, ждала незавидная участь. Я видел, как одного несчастного, видимо, отказавшегося открыть свой сундук, просто пригвоздили саблей к прилавку. Жестоко, да, но такова была цена войны, которую мы развязали. Вежа периодически отмечала на карте красными маркерами точки, где завязывались особенно ожесточенные стычки. Судя по всему, испанцы все же пытались контратаковать, собирая разрозненные отряды и бросая их на перерез Моргану. Но эти попытки были обречены. Пиратов было слишком много, они были слишком разъярены и слишком хорошо вооружены. Каждая такая контратака захлебывалась в крови, оставляя после себя лишь новые горы трупов. Один из таких очагов сопротивления возник у церкви Святого Якова, массивного каменного здания с высокой колокольней, с которой испанские стрелки простреливали значительную часть улицы. Морган, недолго думая, приказал подтащить пару легких полевых пушек, захваченных еще в фортах, и прямой наводкой расстрелял массивные церковные врата. Когда те с треском рухнули внутрь, Пираты с воем ринулись в образовавшийся пролом. Из церкви донеслись звуки ожесточенного боя, крики, звон стали. Через несколько минут все стихло, а еще через пару мгновений на колокольне вместо испанского флага взвился черный веселый Роджер. Продвижение Моргана было медленным, но неотвратимым. Улица за улицей, квартал за кварталом, он выжигал испанское присутствие, оставляя за собой дымящиеся руины и трупы. Хаос, который он сеял, был чудовищным, но, как ни парадоксально, он работал на нашу общую цель. Пока испанское командование, если оно еще существовало, было занято попытками остановить этот огненный вал, у моего отряда был шанс проскользнуть к губернаторскому дворцу относительно незамеченными. Иногда мне казалось, что Морган получает от всего этого какое-то извращенное удовольствие. В его движениях, в том, как он отдавал приказы, в блеске его глаз была какая-то первобытная радость разрушения. Он был стихией, выпущенной на волю, и горе тому, кто попадался на его пути. Я не осуждал его. В конце концов, он делал именно то, для чего я его нанял. Он был тараном, пробивающим брешь в обороне противника. Грязная работа, но кто-то должен был ее делать. И Морган делал ее с присущим ему профессионализмом и даже, я бы сказал, артистизмом. К тому моменту, когда мой отряд приблизился к площади перед губернаторским дворцом, Вежа сообщила, что силы Моргана находятся уже всего в 2-3 кварталах от нас. С другой стороны, они прогрызали себе путь сквозь городскую застройку, и рев их приближения был слышен все отчетливее. Это означало, что у нас оставалось не так много времени, чтобы решить нашу задачу до того, как на площадь вывалится его головорезы и начнется уже совсем неконтролируемый штурм. Мне нужно было, чтобы губернаторский дворец пал под ударами моего, дисциплинированного отряда, а не был разграблен и сожжен толпой Моргана. Портобелло горел, не в прямом смысле, хотя дым от локальных пожаров уже поднимался в нескольких местах, но горел в метафорическом, адском пламени разграбления. Пока я с моим отрядом пробирался к губернаторскому дворцу, а Морган устраивал кровавую баню на центральных улицах, остальная масса пиратов, высадившихся на берег, растеклась по городу, как черная оспа, пожирая все на своем пути. Это был тот самый хаос, который я предвидел и которого опасался, но который был неизбежной частью любой подобной операции с таким контингентом. Звуковая картина города превратилась в чудовищную какофонию. Непрерывный грохот выстрелов, то одиночных, то целыми залпами, смешивался со звоном клинков, треском выламываемых дверей и оконных рам, гулом начинающихся пожаров. И над всем этим доминировали человеческие голоса. Яростные, пьяные от крови и предвкушения добычи крики пиратов, отчаянные вопли их жертв, предсмертные хрипы, женский плач. Вежа, как бы ни старалась, не могла полностью отфильтровать этот звуковой ад, и он давил на барабанные перепонки, создавая ощущение, что ты находишься в самом центре преисподней. Я видел это краем глаза, когда мы пересекали очередную улицу или выглядывали из-за угла. Группы пиратов, уже не объединенные никакой тактической задачей, кроме жажды наживы, врывались в лавки, в богатые дома, вытаскивая оттуда все, что представляло хоть какую-то ценность. Шелк, бархат, серебряная посуда, мешки с какао-бобами, табаком, все шло в дело. Тех, кто пытался сопротивляться, будь то хозяин лавки, его приказчик или просто случайный прохожий, оказавшийся не в том месте, не в то время, ждала быстрая и жестокая расправа. Сабля, пуля, удар тяжелым кулаком в висок, и очередной труп пополнял растущую статистику этого грабежа. Даже церкви не были исключением. Хотя существовало негласное пиратское правило не трогать дома Божьи, на практике оно часто нарушалось, особенно если в церкви можно было поживиться золотыми окладами икон, серебряными чашами или просто найти укрытие от пуль. Я видел, как одна такая группа, явно из команды какого-нибудь рока-бразильца или Франсуа Алоне, отъявленных головорезов, не признающих никаких правил, с гиканьем вышибала массивные резные двери небольшой часовни. Что они там найдут, кроме перепуганного священника и пары медных подсвечников, было неизвестно, но сам факт не предвещал ничего хорошего. Испанские солдаты, те немногие, что уцелели после падения фортов и первых стычек на улицах, были совершенно деморализованы и разрознены. Они пытались организовать оборону в каких-то ключевых точках, на перекрестках, у входов на рыночные площади, в казармах, но эти очаги сопротивления были обречены. Пиратов было слишком много, они были повсюду, и их ярость, подогреваемая запахом золота и крови, не знала границ. Один за другим эти импровизированные редуты падали под натиском превосходящих сил. Пленных, как правило, не брали. Зачем возиться с ними, когда вокруг столько еще не разграбленных домов? Я видел это и понимал, что после того, как город будет полностью захвачен, а в этом я уже не сомневался, мне предстоит титаническая работа. Нужно будет как-то обуздать эту разбушевавшуюся стихию, восстановить хотя бы подобие порядка, организовать сборы справедливой, насколько это возможно среди пиратов, дележ добычи, предотвратить междоусобные стычки, которые неизбежно начнутся, когда самые лакомые куски будут уже растащены. Это будет не легче, а может и труднее, чем сам штурм. Контролировать толпу опьяненных успехом и грабежом пиратов – задача не из легких, но это будет потом. Сейчас главной задачей было добраться до губернаторского дворца и захватить его. Это был ключ ко всему. Если дворец падет, если испанская администрация будет обезглавлена, организованное сопротивление в городе прекратится само собой, останутся лишь отдельные группы отчаявшихся, которые будут огрызаться до последнего, но это уже не изменит общего исхода. Мы шли по улицам, стараясь держаться в тени, избегая открытых пространств. Город, еще утром казавшийся таким мирным и даже сонным под тропическим солнцем, теперь был похож на растерзанное тело. Разбитые витрины, выломанные двери, валяющиеся на мостовой обломки мебели, брошенное оружие, лужи крови, которые еще не успели впитаться в камень, и трупы. Их было много, слишком много. В основном испанцы, солдаты, горожане, но попадались и пираты, те, кому не повезло, кто нарвался на отчаянное сопротивление или просто попал под шальную пулю. Война собирала свою жатву, не разбирая своих и чужих. В одном из переулков мы наткнулись на особенно жуткую картину. У стены лежали тела целой семьи, мужчина, женщина и двое детей. Судя по всему, их застали врасплох, когда они пытались бежать. Рядом валялся раскрытый узелок с какими-то пожитками. Мои люди молча прошли мимо. Даже для них, привыкших к смерти, это было слишком. Лишь Стив на мгновение задержался, что-то неразборчиво пробормотал и быстро пошел дальше. Я не стал ничего говорить. В такие моменты слова были бессильны. Чем ближе мы подходили к центру, тем интенсивнее становились звуки боя. К общему хаосу добавился еще и треск пожаров. Видимо, кто-то из пиратов, не найдя ничего ценного, решил просто поджечь дом из мести или для забавы. Или, возможно, это были испанцы, пытавшиеся таким образом остановить продвижение наших сил, создавая огненные барьеры. В любом случае, дым все гуще застилал небо, делая воздух едким и удушливым. Портабелло погружался в ад, и мы были теми демонами, которые принесли этот ад на его улицы. Я старался не думать об этом слишком много. Была задача, и ее нужно было выполнить. Все остальное, лирика, сантименты, которые могли стоить нам победы, а возможно, и жизни. Сейчас не время для самокопаний, сейчас время действовать. Глава 10. Едкий дым пожарищ въедался в легкие, заставляя кашлять даже самых закаленных из моих ребят. Мы продирались сквозь узкие переулки, то и дело натыкаясь на брошенные повозки, тела убитых, и своих, и чужих, и мелкие очаги сопротивления, которые мы быстро гасили без лишних сантиментов. Каждый поворот мог скрывать засаду. Вежа в голове отмечала потенциальные угрозы, но и она не всесильна в этом рукотворном пекле. Вперед, не останавливаться. Почти на месте, рявкнул я, перекрывая грохот обрушившейся где-то рядом стены. Голос сел, адреналин держал на плаву. Наконец, очередной задымленный проулок выплюнул нас на более-менее открытое пространство. Главная площадь Портабелло, сердце города. Она была обширной, вымощенной крупным, неровным камнем, сейчас щедро усыпанным мусором, обломками и телами. По периметру располагались солидные здания, церковь с почерневшим от копоти фасадом, какие-то административные постройки, богатые дома с наглухо закрытыми ставнями. И в центре всего этого, доминанта, цель нашего марш-броска, резиденция губернатора. Здание оказалось внушительным, двухэтажным, с массивными стенами, способными выдержать не одну осаду. Крепость в миниатюре. Все окна первого этажа были наглухо забаррикадированы изнутри, виднелись толстые доски, перекладины, мешки с песком. На крыше, за невысоким парапетом, и у главного входа, защищенного чем-то вроде наспех сооруженных брустверов, залегли солдаты. Их было немного, но каждый, судя по всему, готов был стоять до последнего. Стальные кирасы и шлемы тускло поблескивали в свете догоравших по соседству зданий. Дула мушкетов хищно торчали из-за укрытий. Рассредоточиться. Занять позиции по периметру дворца. Огонь без команды не открывать. Скомандовал я, жестами указывая своим парням, где укрыться. Мой отряд, хоть и понес потери, все еще представлял собой грозную силу. Около сотни отборных головорезов, проверенных в деле. Они быстро заняли указанные точки за колоннами, уцелевшими торговыми лавками, опрокинутыми телегами, беря под прицел все подступы к резиденции. Атмосфера накалилась. Испанцы на крыше и у входа замерли, явно ожидая первого выстрела. Мы тоже ждали. Ждали подхода основных сил. Мой взгляд машинально скользнул по фасаду. Вежа тут же выдала краткий анализ. Расчетное количество защитников во дворце – от 40 до 60 человек, включая личную охрану губернатора. Огневых точек на фасаде – 12. Вероятность наличия артиллерии малого калибра – низкая. Полезно, но не меняет сути. Их мало, но они в укрытии, и у них есть стены. Прошло не больше 10 минут, показавшихся вечностью, когда со стороны прилегающих улиц донесся нарастающий гул, топот сотен ног, злые выкрики, отдельные выстрелы. Это были люди Моргана. Вскоре они начали вываливаться на площадь, загорелые, потные, закопченные, с горящими глазами. Генри, как всегда, шел впереди, размахивая саблей и что-то рявкая своим капитанам. Его пираты быстро оттеснили остатки испанских солдат, пытавшихся оказать сопротивление на подходах к площади, и начали растекаться по периметру, занимая свободные места и усиливая наши позиции. Дворец губернатора оказался в плотном кольце. Теперь уже никто не мог ни войти, ни выйти без нашего ведома. С крыши резиденции не доносилось ни звука. В одном из окон второго этажа, том, что было по центру и казалось главным, показались две фигуры. Стекло было выбито или отсутствовало изначально. Первым я узнал самого губернатора Гусмана. Седой, но еще крепкий старик, облаченный в темный камзол. Его лицо было иссечено морщинами, но держался он прямо. А рядом с ним стоял его племянник, Педро, чья шпага едва не отправила меня на тот свет во время нашей дуэли. Я ощутил, как внутри что-то неприятно шевельнулось. Старые счеты, они такие, всегда найдут момент напомнить о себе. Его рука была на перевязи, но стоял он твердо, глядя на нас сверху вниз с плохо скрываемым презрением. Лица обоих испанцев были темны, как грозовая туча, но в их осанке, в том, как они смотрели на окружившую их толпу пиратов, не было и тени страха. Гусман и его племянничек Педро могли сколько угодно сверлить нас взглядами с высоты своего второго этажа, но время разговоров прошло. Они свой выбор сделали, мы – свой. Переглянулся с Морганом. Тот коротко, по-волчьи осклабился, с намеком, чего тянуть. И я был с ним полностью согласен. Каждый лишний миг промедления давал испанцам шанс прийти в себя, перегруппироваться, да и просто нервировал моих парней, рвавшихся в бой. Генри, твои люди пойдут на главный вход, мои попробуют через окна с левого крыла. Лестница есть? Спросил я, не отрывая взгляда от забаррикадированных окон. Найдем, буркнул Морган. Парни, слыхали? Кто первым накормит этих донов свинцом, тому двойная доля от меня лично. Рев одобрения прокатился по площади. Пираты оживились, как гончие, учуявшие зверя. Нашлись и какие-то подобия штурмовых лестниц, наскоро сбитые из досок, снятые с пожарных повозок, да и просто несколько крепких бревен, которые можно было использовать как тараны. Начали. Мой голос потонул в общем реве. Сотни пиратов, как разъяренные улей, ринулись к стенам дворца. Те, кто нес лестницы и бревна, пригибались, стараясь прикрыться спинами товарищей. С крыши и из окон резиденции тут же ударили мушкеты. Первые залпы были довольно точными. Несколько наших парней взвизгнули и повалились на брусчатку, но это лишь подстегнуло остальных. Ярость смешалась с азартом. «Подтаскивай бревно, черти! Давай, давай!» – орал один из капитанов Моргана, пинками подгоняя своих людей, тащивших к массивной дубовой двери огромное, окованное железом бревно, видимо, служившее когда-то балкой. Мои ребята тоже не отставали. Несколько лестниц уже приставили к окнам первого этажа. Первые смельчаки – с саблями в зубах и пистолетами в руках, карабкались наверх, под градом пуль. Одного сшибли, он мешком рухнул вниз. Другой, уже почти добравшись до подоконника, получил заряд в упор и, взмахнув руками, полетел следом. Но на их место уже лезли другие. Я сам, перезарядив пистолеты, рванул к левому крылу. Нужно было личным примером показать, что задача выполнима. Вежа услужливо подсветила в моем сознании траектории вражеских выстрелов, позволяя уворачиваться от самых опасных. Несколько пуль просвистели совсем рядом, одна чиркнула по плечу, но кожаный камзол и рубаха смягчили удар, обошлось царапиной и жжением. Защитники дворца дрались отчаянно. Они понимали, что пощады им не будет. Огонь из мушкетов и пистолетов лился почти непрерывно. Но и наши не оставались в долгу. Те, кто не участвовал непосредственно в штурме окон и дверей, вели ответный огонь, заставляя испанцев прятаться за укрытиями, давая штурмовым группам драгоценные секунды. Наконец, с оглушительным треском поддалась одна из дверей, которую обрабатывали бревном. Пираты Моргана с победным воем хлынули в образовавшийся пролом. Почти одновременно с этим моим парням удалось выбить мощными ударами топоров и прикладов заколоченные ставни одного из окон. «За мной!» — крикнул я и, оттолкнувшись от плеча здоровенного матроса, вскочил на подоконник. Внутри царил полумрак. Пахло порохом, пылью и чем-то сладковатым, видимо, дорогими духами, въевшимися в гобелены и мебель. Роскошное убранство губернаторского дворца резко контрастировало с той кровавой баней, которая здесь начиналась. Коридор был узким, заставленным какими-то сундуками и вазами, которые тут же полетели на пол, разбиваясь вдребезги. Впереди мелькнули испанские мундиры. Выстрел. Пуля впилась в стену рядом с моей головой, осыпав штукатуркой. Я ответил навскидку из обоих пистолетов. Один из испанцев схватился за грудь и осел на пол, второй отскочил за угол. Двое за поворотом справа, один слева, у лестницы, отчеканила Вежа. Мои ребята уже вваливались в коридор следом за мной. Завязалась короткая, яростная схватка. Звон стали, крики, хрипы. Я действовал почти на автомате, полагаясь на рефлексы и подсказки нейросети. Парировал удар шпаги, сам нанес выпад, короткий, точный. Еще один противник остался позади. Схватка стремительно перемещалась вглубь дворца. Пираты, опьяненные первой кровью и близостью добычи, врывались в комнаты, залы, сметая все на своем пути. Грохот выстрелов и лязг оружия эхом разносились по всему зданию, смешиваясь с треском ломаемой мебели и воплями. Это уже не был бой, это была резня, хаотичная и беспощадная. Коридоры и лестницы превратились в арену для десятков мелких стычек. Где-то слышался победный клич, где-то – предсмертный стон. Я пробивался вперед, к центру дворца, где, по моим расчетам, должен был находиться губернатор. Вежа непрерывно сканировала пространство, предупреждая о засадах, указывая на уязвимые точки в обороне испанцев. Без нее в этом лабиринте роскоши и смерти было бы куда сложнее. По пути мне то и дело попадались мои парни, отчаянно рубившиеся с испанскими гвардейцами. Кто-то махал мне рукой, кто-то просто скалился в кровавой ухмылке и продолжал свое дело. Бой закипел с новой, еще большей силой, перекатываясь из зала в зал, с этажа на этаж. Я уже не считал, сколько раз мне пришлось перезаряжать пистолеты или отбивать вражеские клинки. Копоть и пот заливали глаза, руки гудели от напряжения, но азарт боя подхлестывал, гнал вперед. С каждым новым коридором, с каждой новой комнатой, превращенной в арену для смертельной схватки, мы приближались к цели. Вежа в голове работала четко, как хронометр, отсекая лишние эмоции, оставляя лишь голую тактику и анализ угроз. Двое слева, за колонной, один с аркебузой у окна. Осторожно, граната. Ее бесстрастный голос был лучшим проводником в этом аду. Наконец, после очередной короткой, но яростной стычки в широком, богато украшенном холле, где на полу уже валялись тела и гвардейцев, и моих парней, мы вышибли массивные резные двери и ворвались в то, что, несомненно, было главным залом резиденции. Помещение оказалось огромным, с высоким сводчатым потолком, расписанным фресками, с огромными окнами, выходившими на площадь, теперь уже забитыми и забаррикадированными изнутри, и увешанным гобеленами стенами. В центре, на небольшом возвышении, стояли враги. Губернатор Гусман, собственной персоной, седой, как лунь, но спину держал прямо, словно аршин проглотил. В руке, несмотря на возраст, он сжимал длинную, тонкую шпагу, и смотрел на нас с ледяным спокойствием обреченного, но не сломленного человека. Рядом с ним, чуть впереди, стоял Педро. Его левая рука была наспех перевязана окровавленной тряпкой, видимо, получил свое в одной из предыдущих стычек, но правая сжимала эфес рапиры так, что побелели костяшки. Глаза его метали молнии в мою сторону. Узнал, гад. Ну что ж, взаимно. За их спинами, образовав некое подобие последней линии обороны, выстроился десяток гвардейцев в начищенных кирасах и шлемах, с мушкетами на изготовку. Эти ребята явно были элитой, последним резервом губернатора, и сдаваться без боя не собирались. «Вот и все, господа», — произнес я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, хотя сердце колотилось как бешеное. «Дальше пути нет. За моей спиной уже толпились мои пираты, человек 15 самых отчаянных, тех, кто прорвался со мной. Их лица были перемазаны кровью и пороховой гарью, одежда порвана, но в глазах горел огонь предвкушения решающей схватки. Педро не стал дожидаться приглашения. С яростным ревом, в котором смешались ненависть и отчаяние, он бросился на меня. Его рапира сверкнула в тусклом свете, проникавшем сквозь щели в баррикадах. «За все ответишь, собака!» — выдохнул он, делая выпад. Я отступил на полшага, отводя его клинок своей шпагой. Искры посыпались от столкновения стали. Педро был быстр и техничен, ярость придавала ему сил. Но я тоже не вчера родился, да и навыки от нейросети давали неоценимое преимущество. Наша короткая дуэль была похожа на смертельный танец, лязг клинков, резкие выпады, уходы, финты. Я видел каждое его движение. Он дрался, как раненый зверь, а я, как хирург, хладнокровно и расчетливо. В какой-то момент он слишком раскрылся, пытаясь достать меня сложным уколом. Этого мгновения мне хватило. Моя шпага скользнула по его клинку и чиркнула по предплечью правой руки. Не глубоко, но достаточно, чтобы он ослабил хватку. Рапира со звоном упала на мраморный пол. Педро отшатнулся, схватившись за раненую руку. На его лице отразилась смесь боли и бессильной злобы. Пока мы с Педро выясняли отношения, мои парни и подоспевшие пираты Моргана, которые ввалились в зал следом за нами, уже сцепились с гвардейцами. Зал наполнился грохотом выстрелов, звоном стали, криками и стонами. Гвардейцы дрались храбро, но их было слишком мало. Пираты, разъяренные долгим штурмом и потерями, были безжалостны. Через пару минут все было кончено. Последний гвардеец свалился на пол, пронзенный несколькими клинками. Губернатор Гусман остался один. Он стоял на своем возвышении, окруженный десятками мрачных, тяжело дышащих пиратов, и его шпага все еще была направлена вперед, хотя рука его заметно дрожала. Он обвел взглядом зал. Трупы его верных гвардейцев, раненого, обезоруженного племянника, и нас, победителей, залитых чужой и своей кровью. Губернатор не смотрел на меня. Его отсутствующий взгляд медленно блуждал по залу, по телам его верных гвардейцев, безжизненно распластанных на дорогих, забрызганных кровью восточных коврах, по своему племяннику Педро. Тот сидел на полу, привалившись к резной ножке массивного стола, прижимая обеими руками раненое предплечье и глядя на меня с бессильной, почти детской яростью. Я медленно опустил свою шпагу. Лезвие было покрыто свежими зазубринами, рука, сжимавшая эфес, ощутимо гудела от напряжения, но это была приятная, правильная усталость, усталость человека, только что вышедшего победителем из смертельной схватки. «Довольно крови, Гусман», мой голос прозвучал в наступившей мертвой тишине неожиданно громко, но без малейших триумфальных ноток, скорее, как спокойная, почти бесстрастная констатация очевидного факта. «Город пал. Ваши солдаты, кто еще остался жив, мертвы или пленены? Дальнейшее сопротивление абсолютно бессмысленно. Сдавайтесь. Я не пытался угрожать, не собирался уговаривать. Я просто предлагал ему единственный разумный, единственно возможный в сложившейся ситуации выход. Мне совершенно не нужна была его смерть, если только он сам не вынудит меня на этот шаг. Живой губернатор, даже плененный и лишенный власти, мог оказаться гораздо полезнее мертвого. Да и кровавая бойня, откровенно говоря, порядком надоела. Хотелось уже какой-то определенности. Он медленно, словно нехотя, перевел взгляд на меня. Он мог бы, конечно, умереть здесь, с оружием в руках, как подобает гордому испанскому идальго. Возможно, в глубине души он даже хотел этого, такой финал мог показаться ему более достойным. Но чтобы это изменило по существу, только добавило бы еще одно бездыханное тело к уже имеющимся, да отняло бы у меня несколько драгоценных минут. Мои парни, затаив дыхание, ожидали. Атмосфера в зале была наэлектризована до предела. Каждый мускул на их телах был напряжен. Они были готовы к любому его движению, к любому последнему, отчаянному акту неповиновения. Но Гусман не двигался. Он просто смотрел, и в этом его долгом, тяжелом взгляде читалась вся невыносимая тяжесть принятого, выстраданного решения. Прошло несколько бесконечно долгих секунд. Казалось, само время замерло в этом зале, наполненном смертью. Затем он тяжело, прерывисто вздохнул. Этот вздох, казалось, вместил в себя всю боль, все унижения и всю горечь проигравшего правителя, всю неподъемную ответственность за павший по его вине город. Его плечи, до этого момента гордо и упрямо расправленные, как-то сразу заметно опустились, ссутулились. Он медленно, очень медленно, словно рука весила тонну, поднял кисть со шпагой, посмотрел на отполированное до блеска лезвие, словно прощаясь с ним навсегда, и затем его пальцы разжались. Шпага с сухим, резким звоном ударилась о мраморный пол. Этот звук прозвучал как последний, прощальный удар похоронного колокола по испанскому владычеству в Портобелло. «Портобелло ваш, капитан Крюк», его голос был глухим, лишенным всяких эмоций, безжизненным. Просто констатация. Факт, который уже невозможно было оспорить. В зале на одно короткое, неуловимое мгновение воцарилась абсолютная, почти нереальная тишина, а затем ее буквально разорвал многоголосый, оглушительный, торжествующий рев моих пиратов. Они кричали, не сдерживая себя, размахивали оружием. Кто-то от избытка чувств начал палить в расписной потолок, совершенно не обращая внимания на густо осыпающуюся оттуда штукатурку. Победа. Полная, оглушительная, безоговорочная победа. Один из самых богатых и самых защищенных городов Нового Света, гордая испанская жемчужина Карибов, неприступная, как считалось, твердыня, теперь лежала у наших ног, покоренная и разграбленная. Это было нечто невероятное, то, во что еще вчера мало кто мог поверить. Величайший триумф пиратского братства за многие-многие годы, если не за всю его бурную и кровавую историю. Мы сделали это, несмотря ни на что, вопреки всему, мы сделали это. Портобелло пал, а той ночью, когда город уже неистово стонал под безраздельной властью моих оголодавших до добычи людей, а в захваченном губернаторском дворце вовсю шел бурный дележ награбленного и не менее бурный пьяный разгул, я, к своему некоторому удивлению, оказался в спальне дочери губернатора. Кажется, ее звали Лусия или как-то похоже, что-то такое испанское, витиеватое. Впрочем, имя в тот момент было не так уж и важно. Важно было то, что она была очень молода, до смерти напугана и, несомненно, красива той особой, южной красотой. Знойная горячая испанка была страстной, что немного смутило даже меня, но я успокоил себя тем, что она, по праву победителя, была частью моей добычи. Еще одна маленькая, но приятная личная победа в длинной череде больших свершений этого бесконечного дня, но вымотала она меня знатно. Глава 11. Солнечный луч пробился сквозь щель в тяжелых ставнях, ударив прямо по глазам. Я поморщился, повернулся на другой бок, пытаясь ухватить еще хотя бы несколько мгновений тяжелого, вязкого сна. Тело гудело после вчерашних подвигов и ночных утешений, которые оказались на удивление энергозатратными. Лусия, или как там ее, не обманула ожиданий. Южная кровь, она такая, горячая, неуемная. Даже будучи пленницей, она умудрилась выжать из меня последние соки. Рядом раздался тихий шорох. Я приоткрыл один глаз. Девушка уже не спала. Сидела на краю огромной кровати, спиной ко мне, и ее плечи чуть подрагивали. Плачет, что ли? Ну, дела. Вчерашней ночью для слез вроде поводов не было, скорее наоборот. Хотя кто их разберет, этих женщин, особенно испанок, особенно после того, как их город взяли штурмом, а отца губернатора. Впрочем, об отце она, кажется, не слишком горевала, по крайней мере, вчера это не мешало ей проявлять завидную пылкость. Она медленно повернулась, и я увидел в ее руке простой глиняный кувшин и чашку. Глаза заплаканные, это точно, но взгляд был странный, не такой, как вчера. Тогда в нем плескался отчаянный вызов и плохо скрытое любопытство. Сейчас же, что-то другое. Какая-то мутная глубина, которую я не сразу смог расшифровать. «Сеньор капитан», голос у нее был тихий, с хрипотцой, «выпейте воды. После такой ночи вам, должно быть, хочется пить». Она протянула мне чашку. Улыбка у нее получилась вымученная, натянутая. И тут же в голове привычно щелкнула, включилась вежа. «Внимание, Николай! В воде сильный растительный яд быстрого действия, концентрация летальная, сексуальная активность использована как отвлекающий маневр для усыпления бдительности и обеспечения физической близости в утренние часы, когда метаболизм замедлен, а реакция снижена. К Классическая женская тактика. Непредсказуема и эффективна, если бы не одно «но». Яд. Вот тебе и приятная личная победа. Кажется, эта маленькая фурия решила, что одной бурной ночи недостаточно для завершения наших отношений. Захотелось поставить жирную точку, или крест, на мне. Я медленно сел на кровати, не сводя с нее глаз. Улыбнулся как можно безмятежнее, хотя внутри все похолодело от такой незамысловатой подлости. Благодарю, красавица. Но я что-то не привык пить с утра. Кофе бы сейчас, но где ж его взять в разоренном Портабелло? Ее лицо неуловимо изменилось. Улыбка сползла, а в глазах мелькнул тот самый звериный страх, что я видел вчера, когда мои ребята втащили ее ко мне. Она поняла, что я понял. «Пей!» — вдруг выкрикнула она, и голос сорвался на визг. Чашка в ее руке дрогнула, вода плеснулась на простыни. «Пей, проклятый пират! Ты убил моих братьев, ты разорил мой дом, и прежде чем я успел что-либо предпринять, она с неожиданной для ее хрупкого сложения яростью метнула в меня оставшуюся в чашке воду и сама бросилась следом, выхватив откуда-то из-под подушки небольшой, но, судя по блеску, остро отточенный стилет. Реакция сработала безупречно. Я легко ушел от ее неуклюжего выпада, перехватил запястье с зажатым стилетом, выкручивая его так, что она взвыла от боли, и оружие со звоном упало на каменный пол. В следующий миг я уже придавил ее к кровати, навалившись всем телом. Она брыкалась, царапалась, пыталась укусить, изрыгая проклятие на испанском. Силы были явно неравны. Даже без нейросети я бы с ней справился играючи. «Тише, тише, огненная моя!» – прошипел я ей на ухо, стараясь не обращать внимания на ее попытки достать меня ногтями. «Не стоило так горячиться. Я ведь даже не был уверен. А теперь ты сама все подтвердила. Глупо, Лусия, очень глупо». Дверь в спальню с грохотом распахнулась, и на пороге возник Сэм, один из моих старых головорезов, с дымящимся мушкетом в одной руке и бутылкой рома в другой. Вид у него был помятый. Увидев развернувшуюся перед ним картину, меня, в чем мать родила, удерживающего извивающуюся девицу, он присвистнул. «Ух ты, Кэп, а я думал, ты уже порядок наводишь, а ты тут продолжаешь?» Я отпустил испанку, которая тут же отползла в угол кровати, глядя на меня с ненавистью. Поднял с пола стилет, повертел в руках. «Изящная вещица. Забирай ее, Сэм», — сказал я, кивнув на Лусию. «И это постарайся не обижать. Все-таки дочь губернатора. Может, еще пригодится для торга. Да и яд она мне подсунуть пыталась, так что особо не церемонься, но без членовредительства. Отведи ее в отдельные покои, и чтобы ни один волосок с нее не упал». Сэм понимающе хмыкнул. «Будет сделано, Кэп, не обижу». Он схватил Лусию за руку, она попыталась вырваться, но куда там. Сэм, не обращая внимания на ее крики и проклятия, аккуратно ее увел. Я остался один, глядя на мокрое пятно на простыне и валяющийся кувшин. И вот что мне было непонятно. Зачем вся эта комедия с ядом? Ведь вчера, когда ее привели, я же ясно дал понять, никакого насилия. Не захотела бы, пальцем бы не тронул, сказала бы нет, и все. Может, запер бы в комнате до выяснения, но уж точно не стал бы силой брать. Так к чему эти ухищрения? Отравить меня, чтобы что? Чтобы ее тут же растерзали мои ребята, оставшиеся без капитана? Или это была просто слепая, иррациональная месть? Да уж, женская логика, вещь в себе, непредсказуема до жути. Я поднялся, наскоро ополоснулся из умывальника и начал одеваться. Из города доносился непрекращающийся гул, крики, выстрелы, хохот, звон разбитого стекла. Праздник грабежа шел полным ходом. Пора было заканчивать с этим балаганом и браться за дело. Портабелло был наш, но это только половина задачи. Спустившись во двор губернаторского дворца, я увидел картину, от которой волосы встали бы дыбом у любого цивилизованного человека. Пираты, пьяные и счастливые, тащили все, что попадалось под руку. Золотую церковную утварь, тюки с шелком, бочонки с вином, перепуганных кур и даже одного тощего поросенка, который отчаянно визжал. Кое-где уже вспыхивали драки за особо ценную добычу. Этот хаос нужно было немедленно прекращать, иначе мы рисковали потерять больше, чем приобрели. На крыльце меня уже ждал Морган. Вид у него был сосредоточенный и, как всегда, слегка ироничный. «Доброе утро, капитан. Или уже день, судя по активности наших орлов, они решили взять все и сразу. Пора наводить порядок, Генри». Я оглядел двор. «Иначе они тут все растащат по щелям, и мы останемся с носом. объявляй общий сбор на площади и дай команду прекратить грабежи частных домов. Склады, казна, церковь – это наши, остальное пусть останется горожанам, хотя бы то, что еще не успели умыкнуть. Морган кивнул, уже отдал распоряжение, но ты же знаешь этих ребят, пока пару-тройку особо ретивых не вздернешь для острастки, не успокоится. Я скривился. Показательные казни – не самое приятное занятие, но Морган был прав. Без этого пиратскую вольницу в узде не удержать. Действуй по обстановке, Генри. Главное, быстро и жестко. Нам нужен порядок и централизованный сбор добычи. Все ценности – в губернаторскую казну. Опечатать. Составим опись позже. Через час площадь перед дворцом была заполнена пиратами. Несколько мародеров, пойманных с поличным при попытке вскрыть винный погреб местного купца уже после моего приказа, болтались на импровизированной виселице у городской стены. Зрелище было не из приятных, но подействовало отрезвляюще. Шум и гам поутихли. Пираты, хмуро переглядываясь, начали стаскивать награбленное к подножию дворца. Золото, серебро в слитках и монетах, драгоценные камни, дорогая посуда, оружие, ткани, горы добычи росли на глазах. Я приказал Стиву с его отрядом взять под охрану казну и начать первичный учет губернатора Дона Эланса де Гусмана, его племянника Педро, который, судя по всему, уже оклемался после нашей дуэли и снова рвался в бой, и захваченного английского капитана Джеймса Кокса, этого моего коллегу по веже, надежно заперли в казематах форта Сан-Херонимо. Там им будет время подумать о превратностях судьбы. К вечеру город постепенно начал приходить в себя. Грабежи прекратились, пьяные валялись по углам, а те, кто еще держался на ногах, горланили песни, празднуя победу и предвкушая дележ несметных сокровищ. Я стоял на балконе губернаторского дворца, глядя на залитый лунным светом Портобелло. Внизу шумело пиратское братство. Они своего добились. Но для меня это был лишь очередной этап. В голове уже крутились мысли о другом, о карте Дрейка, о загадках, которые она хранила, и о тех двух фрагментах, что так неосмотрительно исчезли у меня с Барбадоса. Теперь, когда Кокс в моих руках, самое время было выяснить, как они к нему попали. Это обещало быть интересным разговором. Пока мои пираты упивались победой и делили первые, самые лакомые куски добычи, я, отдав последние распоряжения Моргану по поводу охраны и патрулей, направился в форт Сан-Херонимо. Ночная прохлада приятно остужала разгоряченную голову, а мерный шум прибоя, доносившийся с берега, действовал успокаивающе. Но это было лишь внешнее спокойствие. Внутри все клокотало от нетерпения. Джеймс Кокс, еще один носитель, еще одна пешка вежи, только играющая за другую команду. И, судя по всему, пешка весьма информированная. Разговор с ним действительно обещал быть не просто интересным, а ключевым. Казематы форта встретили меня сыростью, запахом плесени и тусклым светом единственного факела, коптившего на стене. Стражник из людей Стива, здоровенный детина с перебитым носом, узнав меня, молча отпер тяжелую дубовую дверь, обитую железом. Камера была небольшой, с узким зарешеченным окошком под самым потолком. На соломенном тюфике, забившись в угол, сидел Кокс. При моем появлении он выпрямился, стараясь придать себе вид, если не гордый, то, по крайней мере, не сломленный. Капитан Крюков, я полагаю, голос у него был ровный, с едва заметной британской напыщенностью. Я требую обращения, подобающего офицеру и джентльмену. Я усмехнулся, присаживаясь на единственный табурет, который стражник предусмотрительно внес для меня. Боюсь, с этим будут некоторые затруднения, капитан Кокс. Во-первых, Портобелло теперь, так сказать, временно сменил юрисдикцию. А во-вторых, я сделал паузу, внимательно глядя ему в глаза, мы оба знаем, что вы не просто офицер, Кокс. Мы оба знаем про вежу. Последние слова я произнес почти шепотом, но эффект они произвели оглушительный. Спесь с англичанина слетела мгновенно. Он побледнел, зрачки расширились, а на лбу выступила испарина. Он попытался что-то сказать, но лишь судорожно сглотнул. Кажется, упоминание нашей общей наставницы в столь интимной обстановке стало для него полной неожиданностью. Он явно не рассчитывал, что его главная тайна известна предводителю диких пиратов. «У меня к вам несколько вопросов», — я махнул рукой, — «и я настоятельно рекомендую отвечать на них честно и полно, в ваших же интересах». Он молчал, лихорадочно соображая. Я видел, как в его глазах мечется страх, смешанный с упрямством. Время работало на меня, пусть помаринуется немного. «Я не собираюсь с вами разговаривать, пират, наконец выдавил он, пытаясь вернуть себе самообладание. Я встал, прошелся по камере, взял со стола, где стражник оставил свой ужин, нож, обычный столовый нож, но в полумраке каземата он мог показаться чем-то более зловещим. Я повертел его в руках, задумчиво глядя на лезвие. «Знаете, Кокс, мои ребята очень не любят англичан, особенно таких, как вы, тех, кто строит козни, пытается нас обмануть, заманить в ловушку. Они будут счастливы пообщаться с вами поближе. У них богатая фантазия, когда дело доходит до пыток. Я, конечно, не сторонник таких методов», я вздохнул, «но иногда приходится идти на уступки команде. Ради общего дела». Кокс следил за ножом расширенными глазами. Я видел, как по его шее катится капля пота. «Блефую, конечно. Пытать его я не собирался. Вежа могла и обидеться за порчу носителя, да и толку от этого обычно мало, только озлобляют. Но Кокс этого знать не мог. Для него я был диким пиратом, от которого можно ожидать чего угодно. Однако», — продолжил я, кладя нож на стол, «у меня есть более гуманные способы развязать язык. Вежа, как вы знаете, дама щедрая и очень изобретательная. Она тут мне подсказала один интересный рецепт. Пара капель, и вы сами все расскажете, как на исповеди, без утайки». Я достал из кармана крошечный флакон с темной жидкостью. Вежа действительно снабдила меня чем-то вроде сыворотки правды, или, скорее, мощного релаксанта, снимающего внутренние барьеры. Я не был уверен в ее стопроцентной эффективности, но попробовать стоило. «Итак, Кокс», я подошел к нему вплотную, «у вас есть выбор. Либо мы беседуем по-хорошему, и вы рассказываете мне все, что знаете о карте Дрейка, о ваших планах и о том, кто вам помогает. Либо мы пробуем альтернативные методы. Боюсь, они вам не понравятся». Он молчал, тяжело дыша. Борьба в нем была видна невооруженным глазом. Страх, гордость, присяга, инстинкт самосохранения – все смешалось в один тугой узел. «Я ничего не знаю о карте», – его голос дрогнул. «Не лгите, Кокс», – мой голос стал жестким. «Вежа видит вас насквозь, и я тоже. Вы гнались за мной не просто так. Вы знали, что у меня есть что-то ценное, что-то, связанное с Дрейком». Я сделал знак стражнику. Тот внес кувшин с водой и кружку. Я налил воды, капнул туда несколько капель из флакона. Жидкость мгновенно растворилась, не оставив и следа. «Последний шанс, Кокс, либо вы говорите, либо пьете. А после этого говорить будет уже поздно. Вы просто расскажете все, что я захочу услышать. Только это будет уже не диалог». Я протянул ему кружку. Он смотрел то на меня, то на воду, то на флакон в моей руке. Его лицо исказилось. Он понимал, что загнан в угол. «Хорошо, хорошо, я скажу», наконец прошептал он, опуская голову. «Но уберите это». Я кивнул стражнику, тот забрал кружку. «Я слушаю, Кокс, и не советую упускать детали». Он поднял на меня затравленный взгляд. «Карта, точнее, ее фрагменты. Я действительно получил их незадолго до отплытия, на Барбадосе. От кого?» Мой голос был спокоен, но внутри все напряглось. «Мои агенты, они работали на острове, отслеживали ваши перемещения после той истории с казнью. Они передали мне два куска пергамента, сказали, что это часть карты Дрейка, которую вы искали. Имена, Кокс, мне нужны имена этих агентов». Он покачал головой. «Я не знаю их имен. Связь шла через посредников. Это были местные информаторы. Врет, собака. Или, по крайней мере, не договаривает. Но то, что он сказал про Барбадос, звучало правдоподобно. Слишком уж точно совпадало с моими собственными подозрениями. И что еще они вам сказали? Кроме того, что это карта Дрейка. Сказали, что вы, Крюк, собираете ее по частям. И что эти два фрагмента – ключ к остальным. Больше ничего. Я должен был захватить вас и доставить лорду-протектору вместе со всем, что найду». Он говорил с трудом. Каждое слово давалось ему с видимым усилием. Сыворотка, даже не принятая внутрь, а лишь сама угроза ее применения, сделала свое дело. Или это был страх перед моими ребятами, неважно. «Главное», — он заговорил. Я смотрел на него, обдумывая услышанное. «Агенты на Барбадосе». Это сужало круг поисков, но не давало ответа на главный вопрос. Кто из моих людей мог их ему передать? Кто имел доступ к водолазному колоколу, где я их спрятал? Круг подозреваемых был до обидного мал. Морган, Стив, возможно, Блэквуд, хотя его мотивы были мне совершенно не ясны. «Вы уверены, что это все, Кокс?» Я прищурился. «Вы ничего не упускаете?» Он устало потер лицо. Это все, что я знаю об этих фрагментах, клянусь, я сам не успел их толком изучить. Сразу после получения пришел приказ атаковать вас здесь, в Портобелло. Я еще некоторое время молча смотрел на него, взвешивая его слова. Похоже, на данном этапе большего я от него не добьюсь. Основную информацию он выдал, а дальше нужно было действовать другими методами. «Хорошо, Кокс», — сказал я, поднимаясь. «Пока что я вам верю, но если выяснится, что вы мне солгали, пеняйте на себя». Я вышел из камеры, оставив его одного в компании своих невеселых мыслей. Слова Кокса, несмотря на всю их кажущуюся искренность, оставили во мне неприятный осадок. Верить на слово человеку, который только что пытался пустить на дно мой флот и мою жизнь, было бы верхом наивности. Поэтому, едва покинув сырые казематы форта, я отдал распоряжение Стиву, самому тщательному и дотошному из моих людей, когда дело касалось обысков и всяких потайных штучек. «Стив, возьми пару толковых ребят», — сказал я, когда мы отошли на достаточное расстояние от форта, чтобы нас не услышали лишние уши, «и перетряхните этого Кокса с ног до головы, лично, и его каюту на Неустрашимом, или как там теперь называется его флагман после нашего дружеского визита, тоже вверх дном. Ищите все записки, шифры, карты, любые мелочи, которые могут показаться подозрительными. Особое внимание тайникам. Уверен, у такого проныра их должно быть в избытке». Стив лишь коротко кивнул. Для него это была привычная работа. Он умел находить иголки в стогах сена, а уж в офицерском скарбе и подавно. «Будет сделано, капитан. Если там что-то есть, мы найдем». И он нашел. Примерно через час, когда я уже сидел в губернаторском кабинете, пытаясь разобраться в захваченных бумагах и счетах, что оказалось на удивление скучным занятием, несмотря на внушительные цифры, в дверь постучали. Вошел Стив. Вид у него был нет, не торжествующий. Стив вообще редко проявлял эмоций, скорее, удовлетворенный. В руках он держал небольшой, туго перевязанный сверток из промасленной кожи. «Капитан», — он положил сверток на стол передо мной, — «думаю, это то, что вы искали». Сердце у меня ёкнуло. Я развязал кожаные тесемки. Внутри, аккуратно сложенные, лежали два куска старого, пожелтевшего пергамента, два фрагмента карты. Мои фрагменты, те самые, что так таинственно исчезли из водолазного колокола на Барбадосе, те самые, которые я уже почти отчаялся когда-либо снова увидеть. Я осторожно взял их в руки. Пальцы слегка дрожали. Края пергамента были неровные, будто их неаккуратно оторвали. На одном фрагменте виднелась часть извилистой береговой линии, несколько островов и какие-то непонятные символы. На другом – замысловатая роза ветров и начало какой-то надписи на латыни, оборванной на полуслове. Это были они, без всякого сомнения, недостающие звенья цепи, ведущие к Эльдорадо. «Где ты их нашел, Стив?» Голос у меня сел от волнения. «В его личном офицерском сундуке, капитан. Двойное дно. Хорошо сделано, признаю». Я разложил найденные фрагменты рядом с теми двумя, что были у меня, с картой острова Манитой, той, что я получил от губернатора Тортуги. Они идеально стыковались. Карта Дрейка, пусть и не вся, но значительная ее часть, снова была у меня в руках. Я смотрел на эти обрывки пергамента, и перед глазами проносились все наши приключения, все опасности, через которые пришлось пройти, чтобы собрать их. Кораблекрушение, пираты, битвы, предательство, погони. И вот, когда казалось, что все потеряно, судьба снова сделала крутой вираж. Радость была почти осязаемой, она разливалась теплом по всему телу, заставляя забыть об усталости и недавних треволнениях. Ключ к величайшей тайне нового света, к мифическому городу золота, был снова у меня. Это было почти невероятно. Я провел пальцем по грубой поверхности пергамента, ощущая его древность, его тайну. Сколько еще людей держали его в руках до меня, сколько жизней было положено на его поиски. И вот теперь он здесь, на столе передо мной, в захваченном испанском Портобелло. «Кокс что-нибудь сказал по этому поводу?» — спросил я Стива, не отрывая взгляда от карты. «Ничего, капитан. Когда мы их нашли, он только зубами скрипнул. Сказал, что это подбросили, что он их в глаза не видел». Я хмыкнул. «Ну да, конечно, подбросили. Прямо в потайное отделение его личного сундука. Этот англичанин держал меня за полного идиота». Впрочем, его реакция была вполне предсказуемой. Признаться в том, что он лгал мне в глаза всего час назад, было бы для него слишком унизительно. «Хорошо, Стив, отличная работа, Я поднял на него глаза. «Можешь быть свободен, и передай ребятам, которые помогали, мою благодарность, и по бутылке лучшего рома из губернаторских запасов, заслужили». Стив молча кивнул и вышел, а я остался наедине с картой, с почти полной картой. Я снова и снова рассматривал ее, пытаясь уловить смысл в хитросплетении линий и символов. Вежа услужливо подсвечивала некоторые детали, предлагала варианты расшифровки надписей, но целостной картины пока не складывалось. Было ясно, что это лишь часть чего-то большего, но даже эта часть обещала невероятные открытия. Я аккуратно сложил все четыре фрагмента вместе, завернул их в тот же кусок промасленной кожи, в котором Стив их принес, и спрятал во внутренний карман камзола, поближе к телу. Теперь я буду хранить их как зеницу ока. Второй раз потерять их я просто не мог себе позволить. Эйфория от обретения утраченных фрагментов карты начала понемногу улетучиваться, уступая место холодному, трезвому расчету и весьма неприятным размышлениям. Да, карта снова была у меня, но какой ценой? И, что гораздо важнее, каким образом? Кокс утверждал, что получил фрагменты на Барбадосе от своих агентов. Допустим, это правда. Он мог врать о деталях, но сам факт получения им карты именно там выглядел слишком уж логично, чтобы быть простой выдумкой. Он ведь не мог знать, где я их спрятал до этого, а вот если кто-то ему помог, тут-то и начиналась самая скверная часть этой истории. Если Кокс не врет, и фрагменты действительно перекочевали к нему на Барбадосе, это означало только одно: кто-то из моих людей, из моего ближайшего окружения, украл их у меня и передал англичанам, передал врагу. Я мысленно перебрал тех, кто имел доступ к водолазному колоколу, где я так неосмотрительно оставил ящик Дрейка с картами и книжицей перед той злополучной казнью. Круг подозреваемых был до обидного узок. Морган, он был со мной на Барбадосе, он знал о колоколе, но мотив: Генри был прожженным пиратом, циником и авантюристом, но предательство ради туманной выгоды от англичан, это было на него не похоже. Он всегда играл за себя, но в рамках нашей общей игры. К тому же, если бы он хотел заполучить карту, он мог бы сделать это гораздо проще, не прибегая к таким сложным схемам с передачей ее Коксу. В рядах вольной компании, в моем ближайшем окружении, завелся предатель. И это было гораздо опаснее любого внешнего врага, будь то испанский флот или эскадра Кромвеля. Внешнего врага можно было увидеть, оценить его силы, дать ему бой. А предатель, он прятался под маской друга, соратника, бил из-под тишка, в самый неподходящий момент. Он мог разрушить все мои планы, свести на нет все наши победы, просто потому, что преследовал какие-то свои, неизвестные мне цели. Я понял, что пока не найду эту крысу, пока не вырву ее с корнем, вся моя экспедиция, все мои мечты об Эльдорадо, да и сама моя жизнь висят на волоске. Ведь если он предал один раз, он предаст и второй, и в следующий раз цена предательства может оказаться неизмеримо выше, чем просто два куска старого пергамента. Радость от обретения карты сменилась тяжелым, гнетущим чувством. Я снова был один против всех, даже среди тех, кого считал своими. Только теперь враг был невидимым, и от этого еще более опасным. Глава 12.